Некоторым из них, чтобы попасть в Теночтитлан, требовалось проделать долгий путь. Поэтому все то время, пока участники церемонии собирались в столице, тело Уитцотля сохранялось в снегу, новые порции которого постоянно доставлялись скороходами со склонов вулканов. Наконец, наступил день похорон, и я в полном облачении воителя орла явился на заполненную народом площадь, куда для его последнего путешествия по верхнему миру доставили на носилках тело покойного Юитлатуани. Казалось, весь остров содрогался от горестных воплей и стенаний. Мертвый Ауитцотль восседал на носилках, прижав колени к груди и обхватив их руками. Чтобы удержать его в таком положении, первая вдова и младшие вдовы чтимого глашатая обмыли тело правителя настоями клевера и иных ароматных трав и надушили его копали. Жрецы обрядили покойного в 17 накидок, но все они были из столь тонкого хлопка, что труп не превратился в громоздкий комок. Поверх этих ритуальных одеяний на Уитцотле были еще маска и мантия, передававшие ему облик Уитцелопочтли, бога войны и покровителя Мешика. Поскольку отличительным цветом Уитцелопочтли считался голубой, таким же было и одеяние Уитцотля, причем вместо рисунков и символов его усеивали жадеиты, однако не обычные зеленые, а голубоватого оттенка. Черты лица на маске были искусно очерчены мозаикой из кусочков, оправленных в золото бирюзы, глаза обозначались обсидианом и перламутром, а губы подчеркивались гелиотропами. Все участники процессии, выстроившись в порядке старшинства, несколько раз обошли кругом сердце сего мира, а приглушенный звук барабанов тихо вторил погребальной песни, которую мы при этом распевали. А Уитцотль покойного несли на носилках под стенание толпы, возглавлял шествие. Сбоку шел его племянник Матукусома. Как и подобало на траурной церемонии, он брел босым, понурившись, опустив голову, и облачен был не в роскошный наряд правителя, а в черные лохмотья, какие носил еще жрецом. Его нечесанные волосы спутались и сбились в колтуны, а глаза покраснели и слезились от известковой пыли. Далее шествовали прибывшие на похороны правители других народов, среди которых оказалось несколько моих старых знакомых: Несауальпили Тескоко, Косиюэлла из Уаксьякака и Цимцичу из Мичуакана, представлявший здесь своего отца Йокуингари, который был слишком стар для столь дальнего путешествия. По той же самой причине престарелый и слепой Шико Тенкатль из Тлашкалы послал на церемонию своего сына и наследника Шико Тенкатля младшего. И Мичуакан, и Тлашкала, как вы знаете, издавна были соперниками и врагами Теночтитлана. Но смерть правителя любой страны по традиции знаменовалась перемирием. И все остальные властители публично оплакивали умершего, пусть даже их сердца радовались его уходу в мир иной. И, разумеется, все правители, так как и знатные люди, составлявшие их свиту, могли свободно войти в город и покинуть его, ибо враждебные действия во время похорон были немыслимы. Позади иноземных вождей следовала одня усопшего, первая вдова с детьми, младшие вдовы и их дети, многочисленные наложницы и столь же многочисленные отпрыски от этих наложниц. Старший сын Уитцотля Куаутемок вел на золотой цепочке маленькую собачку, которой предстояло сопровождать мертвого человека в его путешествии в загробный мир. Остальные дети несли другие предметы, которые могли потребоваться Уитцотлю: его знамена, жезлы, головные уборы из перьев и прочие регалии сана, включая огромное количество драгоценных украшений, боевые доспехи, оружие и щиты правителя, а также некоторые иные предметы, не ритуальные, но дорогие ему лично. К их числу относились также устрашающие шкуры и голова гризли, украшавшие трон чтимого глашатая на протяжении многих лет. Позади семейства шествовали старейшины изрекающего совета и придворные мудрецы, а также колдуны, провидцы и предсказатели. За ними двигались воины дворцовой стражи Уитцотля, старые солдаты, которые служили с ним еще до того, как он стал Юитлатуани, некоторые из его любимых дворцовых слуг и рабов, и, конечно, три отряда благородных воителей — орлы, ягуары и стрелы. Я устроил так, что Коцатли и Смешинка заняли место в первом ряду среди зрителей, смогли взять с собой кокотон. Мне хотелось, чтобы девочка увидела своего отца в полном парадном облачении, участвующем в шествии среди столь важных особ.